Глава шестая. Уголь палящий. Конечно, степень даров, силы жизни зависит от святости души. Но и грешникам Бог дает свою милость и жизнь, пусть меньшую, но все же великую и спасительную. Только у них эта жизнь проявляется несколько иначе. «Человеку грешному, нечистому, что нужно на всякий день и час?» – спрашивает отец Иоанн. «Милость, очищение и освящение. Где эта благодать особенно подается и получается? В церкви. Когда? При богослужении и совершении различных таинств. А дома? Сообщается и дома при усердной молитве. Но нигде так обильно и действенно не изливается, как в храме. Всякий человек есть больной душою, то есть страстен, грешен, крайне немощен, нечист, мерзок, окаянен, беден, нищ, слеп, наг, мертв. Господь пришел с небесе на землю, чтобы спасти погибшего». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 11. Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. «И основал на земле церковь свою, чтобы всегда спасать хотящих спасения, всегда врачевать желающих душевного и телесного здравия, избавлять от бед и напастей и от нищеты душевной, и обогащать божеством в причащении святых тайн Христовых и в единении со Христом, покрывать наготу и безобразие наше, оживлять всегда на каждый день умирающих душой, греховную смертью». А между тем многие заблуждающие бегают от нее, церкви, чуждаются ее, хулят ее. О, бедные, несчастные, погибающие! Глядя на ваше удовольствие, на вашу жизнь поверхностно, подумаешь, что вы здоровы, довольны и не нуждаетесь в церкви. Но это по наружности. А в душе вы бедны, больны, окаянны, нищие, слепы и мертвы. Поэтому он и зовет в церковь именно грешников. «Грешники, притекайте чаще в храм, как во врачебницу, и уврачуетесь, и спасетесь. Приходи чаще в церковь славить Господа или соболезновать о своей духовной немощи и своей бедности духовной и греховности. Никто сильнее и искреннее не поболит с тобою, как церковь. Ее лучшие чада испытали все то, что ты испытал, немоществовали, как и ты, согрешали, как и ты. Она не таит от тебя, что язва греха лютая всех коснулась, уязвила, растлила. И все они плакали, молились, страдали, скорбели, подвергались великим искушениям. И тебе легче будет скорбеть, терпеть. И это очищение больше всего совершается именно через жертву, причащение. Образ покаяния показан нам пророком Исаию, когда он в видении увидел Господа на престоле высоком и превознесенном и херувимов окрест его, и сказал: «Окаянный я человек, желал бы и я славить Бога, но уста мои нечисты». Один из серафимов взял клещами горящий уголь с небесного жертвенника, слетел к нему, прикоснулся к его устам и сказал: «Вот это касается твоих уст, и беззаконие твое отъемлется, и грех твой очищается». Глава 6, стихи с 1 по 7. Этот горящий уголь знаменует огонь божественного тела и крови Господней, принимаемый иереями и мирянами в причащении и попаляющий грехи их. Поэтому иереи тотчас же после причащения говорят: «Се прикоснуся Христос устом моим, и отмыет беззаконие мои, и грехи моя вся очистит». И отец Иоанн по собственному опыту знал это. Человек, как бы ни был высок, все же он не свободен от грехов. Поэтому и батюшка нередко говорит о своих грехах. «Вера Христова православная, сколько в тебе открыто благ неизреченных! Как ты обновляешь, очищаешь, освящаешь, претворяешь, вновь творишь нашу душу и самое тело через веру, надежду, через покаяние, молитву и особенно через животворящую тайну причащения. какая божественная жизнь, какие чудные действия Духа Животворящего. Немощные мы врачуемся, мертвые оживотворяемся, плененные освобождаемся, виновные тьмою согрешений примиряемся с разгневанным правосудием и от всех их избавляемся. Какая чудная ты соль земли для нас, земных человеков, гнилостью греха зараженных до костей и мозгов. Здесь он соединяет себя со всеми, говоря «мы». Но он и прямо о себе одном пишет, что в причащении постоянно получает очищение, опытно зрит это. «Мы ощущаем, как благодать Духа Святаго попаляет все грехи наши. Яко же огнь, да будет мне тело Твое святое и честная кровь, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей тернии. Попали огнем невещественным грехи мои», — говорится в кануне к причащению. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. «Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа. Сколько раз Господь подавал мне здесь очищение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни, дарами мира и радости и благами вещественными. Слава тебе, Иисусе, Сыне Божий! Ты — очищение о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 2. «Сколько раз смерть вступала в мое сердце, сообщая начатки свои и телу, числа нет. И от всех смертных случаев Господь избавлял меня, помиловал меня милостью несказанную, оживотворил меня. Моя ежедневная величайшая беда — грехи, язвящие и гложущие мое сердце. Но против этой беды есть ежедневный же, величайший Избавитель и Спаситель — Иисус Христос. Он мне ежедневно, в тайнах, благотворит невидимо, благостно. Грешники бедные, познайте сего Спасителя, как я знаю Его, по благодати Его, по дарованию Его. Не унывайте же, подобные мне грешники, но только веруйте в Сына Божия. Уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника, ибо все мы грешники, и всех пришел спасти, очистить и до небес вознести Сын Божий». Какие поразительные слова «уважайте». Нигде во всемирной литературе я не читал подобного. Какая бодрящая сила у него! Потому-то и тянулись к Нему со всего мира. Вот и ко Христу стремились от того, что исходила от Него радость, утешение, сила, надежда, бодрость, жизнь. Да, христианство есть жизнь. И именно для нас, грешных, жизнь, упование, свет, отрада. Как бы ни пали, всегда есть опора, спасение, Спаситель. «Никогда не отчаивайся в милости Божией», — пишет отец Иоанн, — «какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, помолись всем сердцем с надеждою на помилование, толцы в двери милосердия Божия, и отверзятся милосердие тебе». Как я не согрешу иногда по действу дьявольскому, например, с враждою к брату отнесешься из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела, и весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое совершишь недостойно, не по небрежению вольному, а по неготовности и действу дьявольскому. Однако по раскаянии все Владыка прощает, особенно по достойном причащении святых тайн, то есть с сокрушением, верою и надеждою, а еще лучше нам после исповеди. «Как снег или волна убелишься кровью Христовую, мир пренебесный будет обитать в сердце твоем, и легко-легко тебе будет на сердце, блаженным сделаешься. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься, и как будто из мертвых воскреснешь. Не отчаивайтесь, братья, какие бы грехи вы ни сделали, только сердцем сокрушенным и духом смиренным покайтесь. Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи! Потому Он и всякому священнику дает такой совет. Причащаясь святых тайн, о иереи, говори в сердце: «Грядеши ко мне, жизнодавче, исхитите меня из челюсти адского змея, очистить меня от скверны страстей, умиротворить метущееся сердце мое, оживотворить умерщвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой. Грядешь напитать меня гладом греховным томимого, одеть меня, обнаженного от всякой добродетели, укрепить меня немощного, почтить меня бесчестного, возвеличить меня низкого, облагородить меня презренного, просветить меня темного. Всякое благодеяние даруешь мне. Благодарю Тебя, премилосердый». Так нужно сочетать в себе и сокрушение, и надежду, и покаяние, и бодрое упование. И у отца Иоанна несравненно чаще говорится именно о бодрости. «Сам сильный, бодрый, горящий, уповающий, восторженный, он и других влек к тому же. Не унывайте». И лишь в одном месте мне пришлось найти слова строгие, карающие, предупреждающие, против недостойных причастников. Мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от святой чаши, известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даем через то этим заразительным и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые епитимии, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастыри, и паства безответны пред Тобою. Вси уклонишися, вкупе непотребни быше. Несть творяй благостыню, несть даже до единого. Послание к римлянам, глава 3, стих 12, Псалом 13. И иногда отец Иоанн с властью отстранял приступающих к чаше, очевидно, как недостойных. Я это и сам видел, грешный. Но если люди искренно каются и сокрушаются, то не отринет Господь, как мы видели выше, лишь бы человек осознавал свое недостоинство и уповал. В молитвах литургии выражается великость таинства тела и крови Господней и нашего недостоинства, то есть нас, совершителей таинства. Служащий постоянно находится в сознании своего недостоинства и своих немощей, и Божие неприступного величия, и Божией святости, и правды. В молитвах литургии и спрашивается благодать для достойного совершения таинства и неосужденного причащения священнослужителей и мирян. На нее и будем уповать мы, грешные. «Толците, и отверзятся вам» — Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Толцы в двери милосердия Божия, каким грехом не согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоем сердце, и тебе верно отверзятся. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божия. Это помни всегда. Мы, грешники великие, непрестанно и много согрешающие пред Богом, и достойные праведного осуждения, поэтому и взываем часто к Богу: «Господи, помилуй». Но хотя мы и грешники, но смиренные грешники, кающиеся, или грешные да Божии. Когда ты согрешишь против Бога, и грехи твои будут мучить, жечь тебя, ищи тогда единой жертвы о грехах, вечной и живой, и повергай свои грехи пред лице этой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. И таинство причащения и дано именно во оставление грехов, как постоянно твердит Церковь. Таковы два основных дара причащения, тесно связанных один с другим, или даже представляющих лишь разные стороны одного дара, прощение грехов, а через то оживотворение души, освобождение от духовной смерти и возвращение в истинную жизнь. Но плоды такого обновления, оживотворения, проявляются потом и дальше. Они не останавливаются на одном лишь причастнике, а распространяются и на окружающих, а потом даже на весь мир. Однако прежде чем перейти к этим дарам, остановимся еще немного не только на исцелении души от греховных болезней, но и тела от болезней телесных. Отец Иоанн уже про себя говорил, как мы видели, что он, многогрешный, обязан всеми днями своей благополучной жизни только литургии. Но и вообще про всех он добавляет, что в болезнях мы исцеляемся через святое причащение. В своем дневнике он, между прочим, рассказывает следующий случай. Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в 9-й день поутру животворящих тайн, к вечеру стал здоров и встал со дра болезненного. Причастился он с твердую верою, а то был на волосок от смерти. Воистину, причащение бывает во исцеление души и тела. Воистину мы причащаемся животворящих тайн.